Странные и нервирующие ощущения, что охватили ее из-за этих чертовых журналов, стали порядком надоедать. Она даже почувствовала неловкость и стыд. И снова твердое желание сжечь эту гадость. Но почему-то уничтожение журналов она решила отложить. Однако она чувствовала себя грязной и липкой, как те девицы с глянцевых страниц. А значит, сегодня надо помыться, непременно принять ванну и смыть с себя все это. Если поначалу Родька испытывала любопытство, желая знать, кто подбросил ей эти журналы, то сейчас она сгорала от злобы к этому неизвестному. Она смотрела из-под лобья на всех жителей станции, собравшихся за столом для ужина. А может, они все? Может, они все сговорились и решили, как это там у старшеклассников слово такое было, пустить по кругу? А может, все-таки кто-то один? Кто? Пустить по кругу? Или все-таки кто-то один? Кто? Вон Вафен сидит и краснеет. Жует свой ужин и то и дело оглядывает всех беглым взглядом. Задерживает взгляд на ней. Краснеет еще больше и снова смотрит в еду. Клим. Клим украдкой на нее смотрит, пока не замечает на себе ее взгляд. Он не просто на нее смотрит, он на ее губы смотрит. А она их напомадила тем, что он сегодня принес. Специально. Все-таки Клим явный кандидат на этот неизвестный источник порнографии. Жиган. Этот чешет за ухом и постоянно бросает взгляд на моряка. При этом ухмыляется. Жиган не любит моряка. И походу это его единственный интерес. Нет. Скорее всего, это не Жиган. Моряк. Все время мутный и мрачный. Может, он? Сегодня он вообще сам на себя не похож. Бледный какой-то и не ест. Губы поджал, хмурится и смотрит в сторону. Потом косится на Щербатова. Что это с моряком? И отчего такой его испепеляющий взгляд заслужил Щербатый? Щербатый вообще тихо сидит. Ест неторопливо и читает свою потрёпанную книгу. Либо просто закрывает ею свое безобразное лицо. Нет, все-таки читает. Вот он лизнул свой палец и перелистнул им страницу. Что-то там в школе Любовь Петровна говорила про такое перелистывание страниц. Это некрасиво. Это не гигиенично. Это дурная привычка. И страницы портятся. Точно! У журналов замусоленные такие уголки страниц, будто кто-то облизывал палец, листая их. Щербатый? Но Щербатый берет страницу за верхний уголок. А там замусолены нижние. А может, это он сейчас за верхний берет, потому что книгу на весу держит, и так неудобно за нижний брать. Да нет. Щербатый он. Он закомплексованный, тихий и безобидный. Что за тупая привычка читать за столом? Нарушил тишину хмыкнувший шум. «Нахер пошел», — угрюмо ответил Щербатый, не отвлекаясь от чтения. Шум покачал головой и продолжил есть, усмехаясь. А мог ли подбросить шум? Может, он узнал, что это она его шнурки завязала, и пошутил таким образом в ответ? Да нет. Шум скорее начал бы орать и материться на нее. Это больше на него похоже. Если бы он узнал, кто завязал шнурки, то закатил бы непременно истерику, невзирая на то, кто это сделал. Хоть ребенок, хоть Саныч. А может, Саныч? Он постоянно зачем-то уходит со станции. Он запросто может обшаривать дома и мог найти там эти журналы, а потом подкинуть ей. Но он... Нет. У него ведь внучка такая, или чуть моложе, была. А она... Родька, наверняка напоминает ему о ней, потому он, наверное, и сделал ей лучшее жилище со всеми удобствами. Он не может видеть в ней добычу для своего... удава. Хотя он иногда матерится при ней, а это дурной знак. Так кто же из них, черт возьми? Может, прямо спросить? Нет. Еще рано. Надо подумать. Они же, узнав, что у нее порножурнал есть... отберут. Обязательно отберут. Скажут, ты, мол, маленькая еще, и сами будут перелистывать. «Слышь, моряк, а чего не жрешь-то?» высказался, наконец, ухмыляющийся Жиган. «Жрут свиньи», — отозвался моряк. «Ох ты! Ну, пардоньте, ваше благородие! И чего ж вы не едите?» С издевкой произнес Жиган. «Уроды всякий аппетит портят», — проворчал моряк. Щербатый перестал жевать, побледнел и повернул в его сторону голову. Однако Жиган хлопнул Щербатого ладонью по спине. «Не сцы, огнетушитель! Это он не про тебя! Это он про меня!» Смеялся Жиган. Затем снова обратился к моряку. «Ну так поделись хавчиком-то!» «С тобой, что ли?» Теперь усмехнулся моряк. «Ну а с кем тогда?» Моряк в ответ поднялся, взял миску, обошел стол и поставил миску рядом с Родькой. «А чего с ней?» Глаза Жигана как-то блеснули зло, но он продолжал ухмыляться. «Она – растущий организм, а ты – деградирующий», – коротко ответил моряк, пристально глядя на Жигана. Родька медленно подняла голову и смотрела на него снизу вверх, и сердце ее отчего-то ёкнуло. Однако каков жест! Отдал ей свою пищу, причем безо всяких сюсюканий и нескрываемого чувства неловкости, которое демонстрировали сегодня Ваффен и Клим. Просто взял, подошел и отдал еду, даже не глядя на нее. Ей вдруг очень сильно захотелось, чтобы эти журналы были ни в коем случае не его. Пусть кто угодно подкинул ей их, но только не он. Она вдруг захотела думать, что он хороший. «А ты за слова ответить не хочешь свои?» Жиган перестал ухмыляться. «Могу, за каждую букву», — подмигнул ему моряк и пошел на выход. «Ну, падла!» Зашипел, вставая Жиган, когда моряк уже вышел. «Сядь, сука!» Саныч заорал так, словно кричал на весь мир. Абсолютно все вздрогнули, а Ваффен даже поперхнулся. Щербатый уронил книгу. Все уставились на Саныча, прекратив есть. «Старый, ты чего?» Удивленно воскликнул Жиган. «Сиди и жри, придурок!» Рычал машинист. «Хватит его уже задирать! Мне еще не хватало тут поножовщины! Да я сам прирежу вас, ежели порядок блюсти не будете!» В дверях появилась голова моряка. «Никто не умер? Что за ор?» – спросил он. «Вали куда шел, раз уж вышел!» – рявкнул на него Саныч. «О как!» – покачал головой моряк. «Ну хорошо, два слова только. Щербатый! Эй, Щербатый! Чего тебе? После ужина зайди, пожалуйста. Потолковать надо». «Зайду», – не оборачиваясь, проворчал Щербатый. «Слышь, тельник», – обратился к моряку Саныч. «Ты же говорил, что на постое у нас временно. И сколько еще?» «Скоро, Саныч, скоро. Не волнуйся. Мне и самому тут осточертело. Только дело сделаю одно. Даже два. Но недолгих. И свалю». И моряк ушел.